Глава 19. «Не разводи интригу», — попросил Сергей. «Не до того сейчас. Надо сменить место проведения преобразования. До этого ты каждый раз проводил преобразование на новом месте», — высказала свою мысль Нед. «Если брать за основу высказывания Архонта, то ритуал возмущает реальность. В другом месте реальность еще не потревожена, потому и время не имеет значения». «Логично», — немного подумав, согласился Сергей. «Значит, в следующий раз, как отберешь тела, не везешь их сюда, а меня вызываешь», — сказал он Крону. «Хорошо, командир», — ответил повеселевший вампир. «Архонт, ну неужели сразу нельзя было так и сказать?» «Я так и сказал», — спокойно ответил тот. «Только немного другими словами». «Опять гости», — сообщил Арона. «Чего это на ночь глядя Гришаева несет?» «Один?» — уточнил Сергей. «Да, только он какой-то возбужденный и радостный». «Пошли встретим», — предложила Нед. Гришаев вылез из машины и, глядя на встречающих, торжественно произнес: «Прибыл первый клиент на омоложение». «Лед тронулся», — оборвал себя на половине фразы Сергей. «Зашевелились. Я думал, они еще долго собираться будут». «Семейство аристократов из Англии. Для пробы отправили свою бабушку. Видимо, ее не жалко», — пояснил Гришаев. «Бабушка, надеюсь, из ума не выжила? Тело я вылечу, а мозги вряд ли. Как бы не угробить всю идею на корню», — немного забеспокоился Сергей. «Нет, бабка довольно бойкая и в здравом уме», — успокоил особист. «Где будет происходить омоложение? При процессе требуют присутствия их медика и юриста, чтобы удостовериться в отсутствии подмены». «Мне без разницы», — ответил Сергей. «Что с оплатой?» «Им выставили список необходимых материалов и оборудования. Они согласны и пока прислали гарантийное письмо». «Ну-ну. Будем думать, что жизнь они ценят больше, чем деньги. А омоложение проведем в их посольстве. Пойдем, так сказать, им навстречу». «После посольства с вами хотел поговорить товарищ Берия». «Взял бы да приехал», — предложил Сергей. «Занят сильно, а к вам добираться долго. Не хочет времени зря терять, так что просил заехать к нему, как будете в Москве», — пояснил Гришаев. «Хорошо, заедем. Тем более я ему еще бумаг приготовил», — согласился Сергей. Нед решила под скрытым прогуляться по посольству в надежде что-нибудь найти интересное. Сергея проводили в комнату к клиенту. Шустрая старушка лежала на койке, укрытая одеялом. Вместе с ней в комнате находились еще двое. Один в медицинском халате крутился возле пожилой женщины и что-то ей объяснял. Второй, тучный низенький мужчина, сидел на стуле в другом конце комнаты и скучал. При появлении Сергея он подскочил с места и быстро подбежал к нему. Затем заговорил на довольно неплохом русском языке: «Позвольте представиться, я адвокат, представляющий интересы семьи герцогов Вестминстеров. Меня зовут Ричард Джонсон. Мне поручили проследить, чтобы процесс...» Сбился адвокат. «Омоложение прошел без подмены моей клиентки». «Ну, раз вы меня узнали, то представляться не буду», — сказал Сергей. «Вы, случайно, не родственник Джонсона, с которым я уже вел переговоры?» «Не думаю. Если мы говорим про одного и того же человека, то мы даже не однофамильцы», — ответил юрист. «Просто похожее звучание. В моей фамилии две буквы «С». «Ясно. Будем надеяться, что вы умнее. Кто у нас пациентка?» «Не буду вдаваться в родственные связи, скажу лишь, что она член семьи второго герцога Вестминстера. Он ей очень дорожит, поэтому отправил к вам на омоложение». «Так дорожит, что решил провести на ней опыт, как на морской свинке?» — улыбнулся в лицо адвоката Сергей. «Не говорите глупостей», — возмутился Джонсон. «Морские свинки не бывают по цене 100 миллионов долларов». «Все в нашей жизни бывает». Сергей подошел к кровати и отодвинул доктора, хлопотавшего возле клиентки, указав ему на место возле двери рядом с адвокатом. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он ее на английском. «Как может себя чувствовать древняя старуха, стоящая одной ногой в могиле?» — картинно подняла она одну бровь. «Вы и правда сможете вернуть мне молодость? Это не глупая шутка моего пасынка?» «Потерпите немного и узнаете», — тепло улыбнулся ей Сергей. «А сейчас поспите». Один из вампиров сопровождения мягко усыпил женщину. Сергей откинул одеяло и оценил состояние ее тела. Женщина не отличалась полнотой, но небольшой запас жирка был. «Распорядитесь приготовить теплую ванну и много разной еды прямо здесь, я подожду». Он накрыл женщину одеялом. Сергей уселся на стул в углу, на котором раньше сидел адвокат, и стал создавать плетение среднего исцеления. Медик выглянул в коридор и отдал необходимое распоряжение. «Ванна находится за этой дверью», — показал он на замаскированную дверь в стене. Сотрудники посольства быстро и практически бесшумно занесли в комнату стол и заставили его тарелками и кувшинами. Когда за ними закрылась дверь, Сергей активировал плетение. Лицо пожилой женщины, торчащей из-под одеяла, начало стремительно меняться. Уменьшились лицевые кости, пропали морщины и разгладились складки. Из-под одеяла доносились нелицеприятные звуки опорожнения кишечника. Непередаваемый запах начал распространяться по комнате. «Так и должно быть?» — спросил адвокат из-за волнения по-английски. «А вы думаете, организм накапливает в себе только полезные вещества за долгие годы?» — вопросом на вопрос ответил Сергей. «Лучше откройте окно и несите старушку в ванную». «Подождите, я должен все зафиксировать на камеру». Адвокат достал фотоаппарат и сделал несколько снимков. «Откиньте одеяло», — приказал он медику и сделал еще несколько фотографий. «Несите ее в ванную», — распорядился наконец он и подошел к окну. Створки открывались очень туго, но скоро свежий воздух наполнил комнату. Пока медик отмывал женщину от нечистот, Джонсон отдал новое распоряжение, и кровать вынесли из комнаты. Также быстро убрали все следы на полу. «Все-таки это правда», — сказал адвокат уже на русском. «Но почему так дорого? Судя по вам, вы совсем не устали и не перенапряглись. Какого-то сложного ритуала не проводили и ценных ингредиентов не использовали». «Ваше право», — улыбнулся Сергей. «Хотите дешевле, ищите, кто еще это может сделать, и договаривайтесь о более низкой цене». «Понимаю, но жаль, что дело обстоит таким образом». Из ванной выглянул медик. «Я помыл мадам Кавендиш, но она до сих пор спит», — растерянно сообщил он. «Халат для нее есть?» — медик кивнул. «Значит, сейчас проснется. Идите, помогите женщине. Она сейчас слабая и очень голодная». Через несколько минут молодая женщина, закутанная в халат, вышла из ванной комнаты, поддерживаемая медиком. Увидев стол с едой, она сразу направилась к нему. «Может, вам не стоит столько есть сразу?» — забеспокоился доктор после того, как женщина наложила себе еще одну тарелку еды. «Пусть ест. Сейчас ей это просто необходимо», — успокоил его Сергей. «Молодой организм потерял много массы и стремится это восполнить». «Можно мне зеркало?» — спросила женщина. «И почему у меня до сих пор седые волосы?» «Это ваши старые волосы. Новые будут иметь нормальный цвет. Когда отрастут», — объяснил Сергей. «Боже, какая я худая!» — изумилась она, когда рассмотрела себя в зеркале. «Поправитесь», — заверил Сергей. «Главное, не привыкайте много есть». «Мистер Джонсон, у вас достаточно доказательств, что я и правда подверглась омоложению?» — спросила она через некоторое время. «А у вас, доктор Морлин?» «Да, насколько это возможно в этой ситуации», — ответил медик. «Тогда прошу, оставьте нас ненадолго». «Хорошо, мадам Кавендиш». Оба мужчины покинули комнату, оставив их одних. «Что вы хотели сказать?» — после затянувшегося молчания спросил Сергей. «Только учтите, нас прослушивают». «Пусть прослушивают», — махнула она рукой. «Просто их рожи мне надоели еще в Англии. Я хотела спросить, зачем вы это делаете?» «Здесь нет ничего сложного», — ответил Сергей. «Мы воюем, и нам нужна помощь. Ваша страна в числе других развитых стран не все продают нам за деньги. А за молодость можно купить намного больше». «Эти акулы вас обязательно обманут», — она пристально смотрела на него. «Я знаю. И они знают, что за этим последует». «И что же, убьете?» — усмехнулась женщина. «Зачем же?» — в ответ оскалился Сергей. «Есть вещи и похуже смерти. От одной из них я вас только что на время избавил». «На время?» — напряглась она, быстро сообразив, о чем идет речь. «Я же не обещал вечной молодости. Лет через 50 вы опять вернетесь к тому же состоянию естественным способом». А через эти 50 лет я смогу снова омолодиться? Нужно будет всего лишь 100 миллионов долларов? Немецкая марка в 20-х годах, то есть совсем недавно. Это вам о чем-нибудь говорит? Задал Сергей встречный вопрос. Откуда мне знать, что будет через 50 лет? Может, 100 миллионов долларов будет стоить стакан семечек? Извечная проблема богатых людей, в каких активах хранить сбережения. А в чем их храните вы? Спросила англичанка. В сберегательной кассе Советского Союза, улыбнулся Сергей. Если говорить серьезно, то я вкладываю деньги в людей. Это самые выгодные инвестиции. Как успехи? Рядом на сиденье машины проявилась из скрыта нет и прижалась к Сергею. Без неожиданностей. Прислали для эксперимента родовитую старуху, которую не жалко, и вроде как деньги не пропали, ответил он. А у тебя как вылазка? Не знаю. Вскрыла пару сейфов, пока они там за вами наблюдали. Перещелкала на камеру все, что понравилось, но сильно не вникала. Ты им и так специалистов пачками готовишь. Не могут нормального медвежатника вербануть? Наверное, за свои секреты переживают, засмеялся Сергей. Надеюсь, не наследила и ничего лишнего не стянула. С иронией посмотрел он на нет. Сначала хотела, конечно, но потом подумала, что у меня жених сотнями миллионов ворочает, а я буду при этом всякую мелочь подбирать. Не солидно? Выдала девушка, хитро поглядывая на Сергея. Действительно не солидно, улыбаясь, согласился он. А когда к нам деньги на счет поступят? Когда товар придет. Его оценят и сразу по курсу произведут начисления. Курс у них тут грабительский, насколько я помню, вздохнула нет. Не сильно грабительский. По-моему, 5 рублей за доллар. Ого, это ты 500 000 000 рублей за раз заработал? Удивилась девушка. А я ради десятки чуть Гришаева не загрызла. Ты все правильно сделала, чмокнул Сергей девушку в щеку. Здесь ведь как? Уступишь чуть-чуть сначала, а потом все отожмут. Берия довольно быстро освободился, и их пригласили в кабинет. «Добрый день, товарищи!» — первым поздоровался с ними Лаврентий Палыч. «Добрый день, товарищ Берия!» — поздоровался Сергей и выложил на стол толстую пачку исписанных листов. «Я тут вам немного дополнительной информации принес». «Мы еще с прошлой порцией ваших знаний не разобрались», — ответил Берия. «Специалистов катастрофически не хватает». «Отзывайте с фронта, я же вам говорил». «Отзываем. Только людям ведь доехать надо, а вы уже новую пачку несете». «Не переживайте, моя память не бездонная. Скоро это закончится, и тогда все уже будет зависеть от вас». «Кстати, насчет фронта. Это ваши люди работают во фронтовой полосе почти на всем ее протяжении?» «Смотря что делают. Может, и не мои». «Стиль похож на ваш», — продолжил Берия. «Поступает периодически информация о неожиданной помощи нашим разведчикам и диверсантам. Реже они вмешиваются в активные боевые действия». «Сильно заметно?» — спросил Сергей. «Не думаю. Просто мои люди уже знают, куда смотреть и что искать необычного в произошедшем». Ну и чудненько расслабился Сергей. «Фронт сильно не двигается, а нам пока другого и не надо». «Вам?» — сделал акцент Берия. «Нам», — исправил его Сергей. «Пока не закупим нужное оборудование и материалы, нужно продолжать показывать относительную слабость». «К слову, как у вас прошел сеанс омоложения?» — поинтересовался Лаврентий Палыч. «С нашей стороны нормально». «А вы обговорили предварительно, что нам должны поставить в счет оплаты», — ответил Сергей. «По крайней мере, так мне передал Гришаев». «Да, товарищ Сергей. Мы все подготовили и согласовали заранее. Пришлось группе, подготавливающей документы, выделить живой воды, так как люди работали на износ». Берия пристально посмотрел на Сергея. «Стране нужно еще больше живой воды. Сможете увеличить поставки, не в ущерб другой работе, разумеется?» «Давайте я отвечу на этот вопрос через несколько дней», немного подумав, произнес Сергей. «Есть у нас некоторые наработки в этой области. Но при увеличении количества воды увеличится нагрузка на органы, контролирующие ее использование. Вы готовы к этому?» «Готовимся. Мне не нужно немедленное увеличение объема. Пока требовалось только ваше принципиальное согласие», — пояснил повеселевший Лаврентий Палыч. «Мне известно ваше отношение к монотонной работе вроде клепальщика амулетов», — улыбнулся он. «А кадры мы набираем. Благодаря материалам, предоставленным товарищам, нет, мы у себя понемногу порядок наводим, и с кандидатами становится легче работать». «Быстро вы разобрались», — удивилась Нед. «Главное — замотивировать людей», — ответил Берия. «А с мотивацией у нас никогда проблем не было». «Пистолет к голове?» — иронично заметила девушка. «Я бы этих ученых-придурков еще бы по этапу прогнал. Жаль, на это времени нет. Додумались вместо работы над заданием доносы друг на друга писать. Хорошо, группа на особом контроле». «Психологи сами не всегда адекватные люди. Близкое общение с ненормальными пациентами влияет и на их психику тоже», — пояснила Нед. «Я в эти тонкости не вникал. Просто пообещал, что за следующий донос сам доносчик будет расстрелян как человек, не оправдавший доверия. Тут времени ни на что не хватает, а они находят время доносы на три листа строчить вместо того, чтобы работать», — возмущенно говорил Берия. «Лаврентий Павлович, я вам немного снимков с документов из английского посольства наделала. Может, пригодятся?» Нед вытащила из кармана целую горсть микропленок. Берия тут же схватился за телефон и вызвал специалиста из фотолаборатории. «Проявить, отпечатать и Меркулову в работу», — распорядился Лаврентий Павлович. Когда специалист с микропленками ушел, Берия спросил: «Что вы собираетесь делать с деньгами?» «Половину вложить в производство полупроводников», — не раздумывая выдал ответ Сергей. «Об условиях договоритесь с Нед». Девушка плотоядно улыбнулась, а Берия, наоборот, поморщился. «Четверть оставить на собственные нужды и непредвиденные траты». «А еще четверть?» «На детей». «Своих? Наследство?» — не понял Берия. «Про своих нам пока рано думать. А вот по стране сейчас куча беспризорников и просто голодных детей. Для начала надо хотя бы им не дать умереть от голода или замерзнуть на улице. Учитывая, что речь идет не об 1 миллионе детей, то денег будет еще и мало. Поэтому надо немного интенсифицировать работу с клиентами на омоложение». «Вон куда вы замахнулись. Может, сначала выиграть войну? И остаться со стариками на руках? Ведь дети гибнут в первую очередь. Кто потом страну поднимать будет?» «Про одних стариков вы преувеличиваете», — возразил Берия. «Может быть, немного преувеличиваю», — Сергей закаменел лицом. «В моем мире в этой войне через пару лет произошла величайшая битва. Она переломила ход войны. Здесь я постараюсь этого не допустить. Но не о том речь. В той битве с обеих сторон погибло около 3 миллионов человек. Из них 1 200 000 с небольшим наших. Это было одно из самых кровавых сражений. Но это были взрослые мужики. Всего наших солдат погибло за эту войну 11 миллионов, а детей 13. Понимаете? Детей погибло больше, чем солдат. У вас еще есть желание подождать?»